Глава 11. Поезд прибывает в Москву ровно в 9 утра. Выхожу на перрон и чувствую, как шум и суета большого города обрушиваются на меня после 2 недель деревенской тишины. Воздух здесь другой, густой, насыщенный выхлопными газами и спешкой миллионов людей. Телефон вибрирует. Сообщение от Данилы. «Встретимся через час в том же кафе на Патриарших. Есть что обсудить». Странная формулировка. «Есть что обсудить» звучит официально, по-деловому. Не так, как обычно пишет Данил. Где его привычная легкая ирония, намеки, игривость? Отвечаю коротко. «Хорошо, до встречи». По дороге домой анализирую свое состояние. Волнение? Определенно. Предвкушение? Тоже есть. Но есть и что-то еще. Какая-то тревога, которую я не могу объяснить. Быстро принимаю душ, переодеваюсь. Выбираю одежду тщательнее, чем обычно. Хорошо сидящие джинсы, светлую блузку, легкую куртку, на случай, если испортится погода. Ничего вызывающего, но и не слишком просто. Останавливаюсь перед зеркалом, критически оценивая свое отражение. Почему мне важно, как я выгляжу? Это же просто продолжение эксперимента. Или нет? В метро достаю диктофон и тихо делаю пометку. Возвращение в Москву. Предстоящая встреча с объектом исследования вызывает нетипичное волнение. Возможные причины – длительный перерыв в наблюдениях. Накопленные данные требуют анализа. Либо что-то еще. Выключаю запись. Что-то еще слишком расплывчато для научной работы. Но более точного определения у меня пока нет. Кафе на Патриарших встречает привычным шумом и ароматом кофе. Данил уже сидит за нашим обычным столиком, но выглядит по-другому. Напряженно. Плечи слегка приподняты, пальцы барабанят по столешнице. Признаки внутреннего беспокойства. «Привет», подходя к столику. Он поднимает взгляд, и я вижу в его глазах что-то новое. Решимость? Настороженность? Трудно сказать. «Привет, Вера. Хорошо выглядишь. Деревенский воздух пошел тебе на пользу». В его голосе звучит привычная вежливость, но чего-то не хватает. Той теплоты, которая появилась в последние недели нашего общения. Сажусь напротив, изучаю его лицо. Данил выглядит уставшим, хотя и пытается это скрыть. Под глазами небольшие тени, линия рта напряжена. «Как дела? Ты говорил, что нам есть что обсудить». «Да». Он откидывается на спинку стула, принимая более расслабленную позу. «Но я вижу, что это наигранно». «Диана вернулась. Раньше запланированного срока». В его словах нет эмоций, но я улавливаю подтекст. Возвращение блондинки что-то изменило в его планах. В наших планах. «И как это повлияло на наш эксперимент?» Осторожно спрашиваю. Данил усмехается, но улыбка не касается его глаз. «А ты как думаешь? Не находишь, что за почти 3 недели ничего не произошло? Может, пора подвести итоги?» Внутри у меня все холодеет. Подвести итоги звучит как приговор, как конец. У нас еще есть время. Возражаю, стараясь сохранять нейтральный тон. Условия пари 3 месяца. «Условия, да», — кивает он. «Но я подумал, может, стоит поторопиться, перевести наши отношения на новый уровень». В его взгляде появляется что-то хищное, оценивающее. Он смотрит на меня так, как когда-то смотрел на Диану в этом же кафе. Как на объект желания. Как на предмет, который нужно использовать. Мое сердце начинает биться быстрее, но не от предвкушения, от тревоги. «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, ты понимаешь». Данил наклоняется ближе. «Мы оба взрослые люди. Между нами явно есть притяжение. Зачем тянуть с неизбежным?» Химия неизбежна. Он говорит о близости как о логическом шаге в эксперименте, как о пункте плана, который нужно выполнить. Ты предлагаешь заняться сексом ради эксперимента? Уточняю, чувствуя, как внутри нарастает странная боль. Разве не об этом ты мечтала с самого начала? Его голос становится мягче, почти интимнее. Полностью покорить меня, заставить потерять голову. В его словах есть доля правды, но они звучат как насмешка. Да, поначалу я действительно планировала добиться его эмоциональной зависимости. Но сейчас эта мысль кажется грязной. Данил, медленно начинаю. Мне кажется, сейчас не самое подходящее время для... «Время?» – перебивает он. «Ради чего ждать? Ради честности? Мы оба знаем, к чему все идет. Ты хочешь меня, я хочу тебя. В чем проблема?» «В чем проблема?» «Проблема в том, что когда он говорит эти слова, я не чувствую желания. Я чувствую разочарование, боль. Как будто он превращает что-то важное в сделку. Я чувствую себя использованной». «Проблема в том, что ты говоришь об этом как о деловой встрече», — честно отвечаю. Данил откидывается на спинку стула. В его глазах мелькает что-то похожее на удивление. «А как я должен говорить? О любви? О чувствах?» Он смеется, но смех звучит горько. «Мы же оба знаем, что это игра, Вера. Эксперимент. Не стоит усложнять». «Не стоит углубляться!» Его слова попадают точно в цель, и я понимаю кое-что ужасное. Он прав. Это был эксперимент. Я действительно планировала влюбить его в себя, изучить его реакцию, доказать свою теорию. Но когда он говорит об этом так цинично, что-то внутри меня восстает против этих слов. «А если для меня это уже не игра?» Тихо спрашиваю, сама не понимая, откуда взялись эти слова. Воцаряется тишина. Данил смотрит на меня с непроницаемым выражением лица, и я вижу, что он обдумывает мой вопрос. «Что ты хочешь сказать?» Его голос стал осторожным. Молчу, пытаясь понять, что именно хочу сказать. Что чувствую. В голове крутятся обрывки разговора с дедушкой. Его слова о ятрогении, о том, что сердцу не прикажешь. «Объекты изучения не снятся по ночам. Ты разговариваешь во сне». «Боже мой, неужели дедушка был прав?» «Вера», — Данил ждет ответа. «Я не знаю», — честно отвечаю я. «Последние недели я анализировала наши встречи, твою реакцию и свою тоже». И поняла, что эксперимент усложнился. «Как усложнился?» В его голосе слышится напряжение. «Я перестала воспринимать тебя как объект исследования. Признаюсь честно, чувствуя, как краснеют мои щеки. В какой-то момент ты стал важен для меня, как человек». Данил долго смотрит на меня, и в его глазах я вижу борьбу эмоций. Удивление, недоверие, а потом страх. «Вера», — медленно произносит он, — «не усложняй. Мы договорились, что это игра. Пари. Не делай из этого ничего большего, чем есть на самом деле. Ты будущий доктор, ты должна понимать». «А что, если уже поздно?» Он резко отодвигается от стола, словно мои слова обожгли его. «Тогда ты проиграла». Голос становится холодным и жестким. «Потому что я предупреждал. Я не способен на чувства. И не хочу быть способным». Эти слова ранят сильнее, чем я ожидала. Физическая боль где-то в груди, словно что-то сжимается и не может разжаться. «Да что со мной такое?» Смотрю на него. На знакомые черты лица. На глаза, в которых сейчас нет ни тепла, ни понимания, которые появились в них за последние недели. Только холодная решимость. «Понятно», — стараясь, чтобы голос не дрожал. «Тогда на этом мы закончим?» «Думаю, да», — кивает он. «Было интересно, Вера, правда. Но у меня есть планы, цели, и в них нет места для осложнений». Встаю со стула на негнущихся ногах. Внутри все болит, но я не хочу показывать ему это. Не хочу давать ему повод для жалости или, что еще хуже, для триумфа. «Совсем расклеилась, дьявол! И я так легко сдамся!» «Удачи тебе с твоими планами!» Говорю, не веря сама своим словам. «Вера!» Его голос останавливает меня у дверей кафе. Я оборачиваюсь, надеясь увидеть в его глазах сожаление, понимание, что-то человеческое. Но там холод, расчет и больше ничего. «Ты хороший психолог», — говорит он. «Почти получилось». «Почти получилось. Как будто я действительно была просто исследователем, который провел неудачный эксперимент». Выхожу на улицу, чувствуя, как подкашиваются ноги. Иду по Патриаршим, не разбирая дороги, и только оказавшись на скамейке у пруда, позволяю себе осознать произошедшее. Эксперимент завершен. И я проиграла. Но проиграла не пари. Проиграла нечто гораздо более важное. То, что даже не планировала ставить на кон. Достаю телефон, открываю заметки и начинаю печатать. Заключительная запись об эксперименте. Объект исследования продемонстрировал полное неприятие эмоциональной близости при первых признаках реальной угрозы его защитным механизмам. Гипотеза о возможности преодоления травмы привязанности не подтвердилась. Эксперимент завершен досрочно в связи с... Останавливаюсь. В связи с чем? В связи с тем, что исследователь потерял объективность? В связи с тем, что где-то по пути я забыла, что это должна быть наука, а не... Ничто. Не любовь. Слово возникает в сознании внезапно и пугающе ясно. Любовь. То самое чувство, которое я всегда анализировала со стороны. Изучала как набор химических реакций и поведенческих паттернов. Неужели я влюбилась в человека, которого хотела использовать для эксперимента? Телефон выпадает из рук на скамейку. Сижу и смотрю на воду, пытаясь понять, что со мной происходит. Когда это случилось? Когда Данил Серебренников перестал быть интересным объектом для изучения и стал... частью меня? Я вспоминаю наши разговоры, его редкие проявления искренности, то, как он смотрел на меня, думая, что я не замечаю. Я вспоминаю, как колотилось мое сердце каждый раз, когда приходило сообщение от него. Как же я ждала наших встреч! Не ради эксперимента, а просто потому, что хотела его видеть. Боже мой, дедушка был прав. Я влюбилась. По-настоящему, серьезно, безнадежно влюбилась в циничного, расчетливого мужчину, который видит в людях лишь инструменты для достижения своих целей. И он это знает. Он видел, как я меняюсь, как теряю профессиональную дистанцию. И он использовал это против меня, превратив мои чувства в еще одно доказательство своей неуязвимости. К глазам подступают слезы, но я сдерживаюсь. Не здесь и не сейчас. Потом, дома, я смогу со всем этим разобраться. А пока нужно просто дойти до дома и понять, что делать дальше. Как жить с этим знанием? Как продолжать учиться, работать, вести обычную жизнь, когда внутри образовалась огромная дыра? Я поднимаюсь со скамейки и медленно иду к метро. В голове только одна мысль. Эксперимент закончился. Но его последствия, кажется, только начинаются.